Смехограммы. 23 мая стало важной вехой в истории американского кино. Но если сегодня произошедшее в Канзас-Сити, Миссури, считают знаковым событием, то современники большей частью ничего не заметили. Молодой художник-мультипликатор зарегистрировал свою первую студию, которую назвал «Love-O-Grams Films» — «Смехограммы». Денег предприятие сразу не принесло, и гордый директор студии весь 1922 год жил в офисе, потому что не мог позволить себе более приличного жилья. Однако анимационные короткометражки выходили в свет. Это были черно-белые мультфильмы, экранизации всем известных сказок. Звали мультипликатора Уолт Дисней. Дисней хоть и родился в Чикаго, но детство провел в Канзас-Сити, и в родной город вернулся только в 1917 году, когда поступил учиться в Чикагскую академию изящных искусств. После он какое-то время жил во Франции, работал водителем скорой помощи в Красном Кресте, а потом вернулся в Канзас-Сити, твердо намеренный рисовать мультфильмы. Он поступил на работу в студию Passman Rubin, и там подружился с другим молодым художником по имени Аб Айверкс. Вместе они основали собственную студию, которая, впрочем, не приносила дохода. И Дисней, и Айверкс вынуждены были вступить в Канзас-Сити фильм «Ad Company». Там их обоих пленил потенциал юного искусства киноанимации. В 1921 году Дисней принес в кинотеатр «Ньюман» в Канзас-Сити образец своей анимационной короткометражки. Директору Ньюмана работа понравилась, и он заказал молодому мультипликатору серию рисованных короткометражек, которые выйдут под названием «Смехограммы Ньюмана». В следующем году Дисней пустил в ход то немногое, что осталось от активов его собственной студии, чтобы создать свои «Love-O-Grams Films». Еще 15 тысяч долларов он получил от инвесторов. К нему присоединились Айверкс и другие коллеги, такие как Хью Харман и Фрис Фрилинг. Их карьерный путь войдет в историю. Сейчас же они вместе с Диснеем создали 12 короткометражных мультфильмов по известным сказкам. Кроме «Красной шапочки», до нас дошли «Кот в сапогах», «Золушка» и «Бременские музыканты». К сожалению, контракт, который подписали Дисней и директор Ньюмана, обогащал скорее кинотеатр, чем маленькую студию. К лету 1923 года Love-O-Grams Films находилась в глубоком финансовом кризисе. И вот, прижимая к груди копию последней работы «Алиса в стране чудес», смесь анимации художественного фильма, Дисней отправился попытать счастье в Голливуде. Через много лет Дисней будет рассказывать, что своим появлением Микки Маус обязан одному мышонку, который наведывался к ним в студию. Дисней поймал мышь, посадил в клетку и разместил на своем рабочем столе. Со временем он очень привязался к зверьку. «Я научил его бегать по кругу, который рисовал на бумаге. Требовалось только постучать ему карандашом по носу. Когда я уезжал из Канзас-Сити, мне ужасно не хотелось его бросать, так что я осторожно отнес его на задний двор, проверил, приличное ли это место. И мой любимец спустился на утек». Через 5 лет память о ручном мышонке вдохновит Диснея на создание самого культового персонажа в истории мультипликации. Неизвестно, правду ли говорил Дисней. История мышонки звучит скорее как выдумка. Но не приходится сомневаться, что смехограммы были очень важны для его карьеры. Без них, скорее всего, не получилось бы никакой студии Уолт Дисней, и современная американская медиаиндустрия имела бы совсем другой облик.